«Так», — хмуро посмотрел я на экран замолчавшего палантира. «И что это было?» Отрывистое гавканье из трубки, столь непохожее на обычный голос моего возлюбленного, признаться, несколько меня озадачило и возбудило самые нехорошие подозрения. «Ага. Его что, бешеный грифон покусал?» «Что-то не так?» Дзир, внимательно наблюдавший за сменой выражений на моем лице, вопросительно вздернул бровь. «А Балрак его знает», — в сердцах ответила я и засунула телефон в карман. «Какой-то странный он. Сначала не узнал и наорал, потом вообще трубку бросил. Дзир, а набери-ка нашего доблестного Аптелемнара, а? Только не говори, что я рядом. Не нравится мне все это». «Может, жара?» Дроу пожал плечами, но отказываться не стал. Набрал. «Привет, Светлый. Что рычишь?» «А, сочувствую. Достали, да?» «Ну, ясно. А с голосом что?» «Что?» Тут Дзир аж глаза распахнул во всю ширь и скорчил такую гримасу, что мне стало страшно. «Где ты был?» «Ядреные пассатижи, ну ты даешь, Аптелемнар!» «Ага. Да понятно, какие вопросы. Держись там. Телефон не выбрасывай, я еще перезвоню». Дро отключился и как-то странно на меня посмотрел. Не зная я его, сказала бы, что с сочувствием. «Что?» — не выдержала я. «Ноу», — осторожно начал темный эльф, — «скажи мне, что ты знаешь о русалках?» О русалках я, как никак дипломированный мыслечтец, знала достаточно. В смысле, достаточно для того, чтобы следующие 5 минут посвятить пространному и эмоциональному монологу, в коем и изложила довольно большую часть моих знаний. Потому как дошло до меня, какого рода воздействию подвергся этот безответственный, неосторожный, упрямый, непоследовательный, ушастый идиот. Потому что только такому рыцарственному болвану могло прийти в голову отправиться к русалке практически беззащитным. Хоть бы амулет какой нацепил, придурок. У него щиты. Ха, да эти его щиты даже я с полпинка пробиваю. Что же говорить об опытной и не жалующейся на отсутствие сил чародейке, вся суть которой представляет собой один большой ментальный таран. А ведь я предлагала. На прошлой неделе предлагала ему подновить щиты. И знаете, что этот сумрачный шовинист мне ответил? Что как-то сам справлялся раньше и теперь справится. Он, видите ли, ментальные атаки отражать умел еще тогда, когда меня и в проекте не было. Тьфу, самоуверенный, самовлюбленный ндюк. Да с его чувствительностью и предрасположенностью к спонтанным ментальным контактам... Ну, в общих чертах верно, улыбнулся Дзир, заслушавшись моими определениями самой русалки и ее методов. Хотя я не назвал бы подобные выражения политкорректными по отношению к представительнице одного из рас меньшинств. Ей плавники повыдергаю и хвост узлом завяжу, кровожадно пообещала я, злобно скривившись. Нимфоманка чешуйчатая. Между прочим, русалки, когда просились под руку владычицы, тоже подписывали договор. И теперь эта лягушка пучеглазая его нарушает. Между прочим, чистая правда. Подобно другим рас меньшинствам, русалки клятвенно обещали в свое время не применять своих специфических природных способностей во вред представителям других дружественных рас. «Дзир!» Я, отведя душу цветистыми проклятиями, наконец-то осознала всю тяжесть ситуации. «Ему ж дежурить сегодня!» «Да, неприятно!» — сочувственно поморщился темный эльф. «Однако совершенно не представляю себе, чем тут можно помочь. Хотя...» И спецназовец зачем-то полез в нагрудный карман. Я с надеждой следила за его телодвижениями. Сейчас хитроумный Дзир что-нибудь придумает. Этакое. И Эрин будет спасен. Потому как после наполненной неутоленными желаниями ночи в управлении, на завтра он будет просто невменяем. И уж во всяком случае зол и неработоспособен. У меня ж 7 братьев, я знаю, о чем говорю. Ага. Дроу нащупал что-то в кармане и вытащил руку. Протянул мне раскрытую ладонь. Вот он. Хм, и что же это? На ладони Дзира лежал с виду простой, но наверняка очень хитрый ключик. Небольшой такой, на обычном колечке, без каких-либо опознавательных ярлычков. Запасной ключ, добровец ухмыльнулся. От этой раздевалки. Держи. Зачем? Нахмурилась я. Как это зачем? Разве ты не собираешься спасать своего доблестного, но недальновидного возлюбленного? Нет, я оскалилась, не собираюсь, потому как считаю его... состояние достойной карой за ту глупость, что он совершил. И... Так ты берешь или нет? — нетерпеливо сморщил нос Дзир и сделал движение, словно собирался спрятать ключ обратно. «Беру!» — фыркнула я и сцапала драгоценный артефакт темной эльфийской ладони. «Умничка!» — подмигнул Дроу. «И оставь у себя. Думается мне, что наша раздевалка вам еще пригодится». «Похабник!» — вздохнула я. «Вот, кстати, вот ты и рассчитался с этим своим долгом». «Э, нет, миледи!» — темный эльф зловеще ухмыльнулся. «Я же не тебе услугу оказываю, а Аптелемнару. Будет должен, хе!» «Ну ладно, сейчас я позвоню нашему доблестному и стойкому и позову его. Пострелять, что ли? Или сама позвонишь?» «Нет», — я уныло скривилась. «Конспирация, чтоб ее!» «Ага», — Дзир покладисто кивнул и слез со стола. «Кстати, ну...» «Да?» Огнетушитель в ящике под скамейкой. И с демоническим смешком темный испарился прежде, чем я сообразил кинуть в него банка из-под пива. Мерзкий Дроу. И великодушная светлоэльфийская дева облегчила страдания благородного воина и рыцаря сыска. В раздевалке добро. Право слово, если и было в этом акте добросердечие и милосердие что-то темное, то исключительно в силу окружающей кровожадной дровской обстановки. Хотя, признаться, постеры на стенах с красотками в черном латексе, живодерские лозунги вроде «Хороший некромант, мертвый некромант», «А ты завел ручного паука» и классического «Попытка не пытка», а также милитаристская атмосфера располагали как там взаимопомощи. Короче, дежурить Эрин отправился, позвякивая свеженькими ментальными щитами и с довольной улыбкой на устах.